В электричке было малолюдно. Всего несколько человек на весь вагон. Марго сидела молча, думала о чем-то, не пыталась даже заговорить. Арине это молчание было только на руку. Ей тоже хотелось поразмыслить над услышанным. Жизнь, уже утвердившаяся, успокоившаяся, снова дала крен, повернулась темной своей стороной. Ведьмы, круг, испытания. В свое время она тоже прошла испытание, и имя ее теперь навеки вечное вырезано на коре старого дерева, которое существует в другом, куда более странном мире. Арина ведьма, самая настоящая, получившая силу и пытающаяся с этой силой ужиться. Но выставлять ее на показ, мериться ею с другими ведьмами, стать частью сообщества избранных, хотела она для себя такого? Ответ лежал на поверхности. Его не нужно было извлекать из глубин подсознания. Арина не хотела становиться такой, как эти, из круга. Пусть она будет чуть лучше, умнее, интереснее обычных людей, но не фатально другой. «Подъезжаем», — из задумчивости ее вывел голос Марго. «Наша остановка». И дождь опять зарядил. «Ненавижу его». Они вышли на глянцевый от луж перрон, единственный из всей электрички. Постояли немного в молчании. Здесь, вдали от цивилизации, неминуемость осени чувствовалась особенно сильно. Наверное, из-за тишины и дождя. Арина раскрыла зонт. Марго брезгливо провела ладонью по совершенно сухим волосам, улыбнулась непонятно чему. Блэк сразу же нырнул в лесную чащу. «Ну пойдем, что ли?» – спросила Марго, ступая на проржавевшую лесенку, соединяющую железную дорогу с бетонной. «Что мокнуть бестолку?» «Ты шла этой дорогой?» – Арина посмотрела на выщербленную бетонку. «А другой тут нет». Марго пожала плечами. «И обратно тоже?» «Наверное. Может, тропинкой?» «Здесь наверняка должны быть какие-то тропинки». «На этой станции...» Марго раскинула руки, словно пыталась объять необъятное. «Я второй раз в жизни. То есть при жизни я была тут однажды. После смерти вот еще раз. Откуда же мне знать про здешние тропинки?» В этом была логика. Арина и сама не стала бы блуждать по незнакомому лесу, а пошла бы торным путем. Но что-то подсказывало ей, что тело Марго нужно искать здесь, в этом бару. В лес ее ведь могли и заманить, или перенести сюда тело. Но где его искать? Первобытную лесную тишину вдруг нарушил первобытный волчий вой. Нет, не волчий, пёсий. Выл Блэк. «Что это с ним?» Марго поёжилась. «Как по покойнику». Они молча переглянулись. «Как по покойнику». Несмотря на ветровку и ботинки на высокой шнуровке, Арину до самых костей пробрал холод. Такой же первобытный, как и похожий на волчий вой Блэка. «Это же он по мне!» Взгляд Марго сделался диким. «Он нашел меня! Да или нет?» Она не знала. То есть не была уверена. Чтобы узнать наверняка, им просто нужно войти в лес. Собственно, они ведь за этим сюда и приехали, чтобы найти тело Марго. Так чего теперь трусить, покрываться мурашками и холодным потом? «Хуже, чем есть, уже не будет». Марго пришла в себя первой. И первая сбежала по лесенке. Арина двинулась следом, неуклюже, как механическая кукла. Черная ведьмакова кровь, что текла теперь по ее венам, нашептывала, что может быть гораздо хуже. Они просто еще не знают, с чем им придется столкнуться. Мокрые листья скользили под подошвами ботинок. Зонт постоянно цеплялся за ветви деревьев, и его пришлось сложить. Теперь с веток на лицо и за шиворот сыпались холодные капли. Марго шла впереди, шла молча и сосредоточенно, прижимая к груди кошачью черепушку. Вой Блэка становился все громче, все отчетливее, а лес вокруг все гуще, все темнее. Ни единая живая душа, находясь в здравом уме, не решилась бы гулять в этом диком месте. Или не таком уж диком. Впереди среди ветвей и стволов замаячил просвет. А уже через минуту они вышли к квадратному, явно рукотворному пруду. Если когда-нибудь за ним и ухаживали, то те времена давно минули. Сейчас пруд больше походил на грязную, затянутую тиной и ряской лужу с поросшими рогозом берегами. О том, что когда-то это место было обитаемым и цивилизованным, говорила прогнившая деревянная беседка да выложенная расколотой тротуарной плиткой дорожка, убегающая к маячащей в пелене дождя серой стене пансионата. Арина как-то сразу поняла, что это пансионат. Тыловая его часть. Серая, непрезентабельная. спрятанный от взыскательных взглядов отдыхающих. Блэк сидел на берегу пруда, внимательно всматриваясь в побитую дождем черную водную гладь. Арина уже видела такую воду. Черные болотные озера оконца, бездонные, заселенные страшными монстрами. Зубы громко клацнули, словно от испуга. Челюсти свело судорогой. «Вот, значит, где я?» Марго встала рядом с Блэком. Взгляд ее был прикован к воде. «Кто бы меня здесь нашел, а? Ты уверена?» Ей очень хотелось, чтобы Марго ошибалась. Чтобы в этом грязном пруду не было никого и ничего, кроме безобидных лягушек. Или пусть даже пиявок. Ей все равно, что угодно. Только не то, что они ищут. «Мы должны убедиться», — сказала Марго таким тоном, от которого к горлу подкатила тошнота. «Ты должна убедиться! Мое тело где-то у берега. Здесь не глубоко. Я не могу!» Арина попятилась от Марго и от пруда, похожего на черное болотное озерцо. «Даже не проси!» «Нет, это я не могу!» Марго протянула руку, демонстрируя, как дождевые капли прошивают ее насквозь. «Ты единственная из нас, кто может!» Тошнота не проходила. Рот наполнился горькой слюной. Арина отступила еще на шаг. Блэк смотрел на нее с жалостью. «Возьми палку!» — сказала Марго сухим, незнакомым голосом. «Вон, видишь, лежит палка! Ее длины должно хватить!» «На что?» «На то, чтобы проверить глубину!» «А потом?» «Потом посмотрим! Бери палку!» Палка была скользкой, со следами гнили и лишайника. В руках она лежала неловко. Или Арина просто не хотела держать ее. «Проверь вот тут!» Марго указала черепушкой место. Блэк согласно рыкнул, посторонился, подпуская Арину ближе к берегу. «Я не хочу!» Она зажмурилась. «Ты единственная, кто в состоянии мне помочь! Давай!» Голос Марго звучал совсем рядом. Значит, она переместилась и сейчас стоит у нее за спиной. «Как же я это ненавижу!» Арина набрала полные легкие воздуха, ткнула палкой черную гнилую воду. Палка ушла вниз. Пруд заглотил ее с довольным чавканием. Но, видимо, подавился, потому что она дернулась и замерла, упершись во что-то твердое, наверное, дно. Арине очень хотелось, чтобы в дно, а не во что-либо другое. «Видишь, тут в самом деле мелко», — подбадривала Марго. «Попробуй чуть в стороне». Арина попробовала. Палка, захваченная в плен чем-то невидимым, прячущимся под водой, не поддалась. «Сильнее! Что же ты дохлая-то такая?» Марго злилась, но за злостью ее скрывался страх, столь же сильный и парализующий, как и Аринин. Она налегла на палку, навалилась всем весом. Ботинки заскользили, и мокрый глинистый берег вдруг ушел из-под ног. А черная вода, наоборот, стала очень близкой, притянула, приняла в свои холодные объятия. Мир изменился в мгновение ока. Прямые берега округлились, замкнулись в кольцо колодец, дождь превратился в пахнущий гарью туман и обрушился сверху, как коршун на добычу. А черная вода закипела, вспучилась. Из бездонных глубин поднималось нечто. Потревоженный вековой монстр, готовый обвиться вокруг ее ног тугими скользкими кольцами, утянуть в свое мертвое царство однажды спасшуюся добычу. А Волкова нет, и никто ее не спасет, не убьет монстра, не протянет руку помощи. Арина закричала. Она кричала, захлебываясь криком и гнилой болотной водой, которая вздувалась огромным пузырем прямо перед лицом. «Арина, хватит!» Визгливый незнакомый голос в этом дымно-болотном мире казался чужеродным. Он заглушил ее собственный крик и, странное дело, успокоил. «Все в порядке, тут мелко! Да открой же глаза!» Арина подчинилась. Ей казалось, что глаза и до этого были открыты, но нет. Все не так. Нет бездонного болотного озерца и пахнущего гарью тумана. И главное, нет никакого монстра! Арина стояла по колено в воде, у самого берега. В руках у нее была палка, которую она все-таки выдернула из заиленного дна. Марго кричала с берега и размахивала кошачьей черепушкой. Все монстры, все кошмары, оказывается, жили только у Арины в голове. Дремали на самом дне памяти. Поджидали удобного момента, чтобы вынырнуть, ухватить ее за горло холодными лапами, обвиться вокруг ног тугими змеиными кольцами. Маленького толчка. Падение в обмелевший лесной пруд хватило, чтобы они вернулись и почти победили. «Да что с тобой такое?» — спросила Марго с берега. «Я думала, ты свихнулась!» «Нет, я просто кое-что вспомнила». Только сейчас она почувствовала холод. Промокшие джинсы липли к телу. Ботинки набрякли и, кажется, медленно врастали в ил. Славные, наверное, воспоминания. Не особо. Таким не поделишься даже с лучшей подругой. Не то что со случайной мертвой знакомой. Понять Арину может только Волков, потому что он тоже это видел, но его больше нет рядом с ней. Звони, если что. Арина переступила с ноги на ногу. Внизу что-то чавкнуло. Она отступила на шаг и уже собралась выбираться. Когда увидела это. Это было похоже на подвявший цветок лилии. Белые лепестки с черной траурной каймой. Нет, не белые, а синюшные. И не лепестки, а пальцы с черным, кое-где облезшим лаком. Вот мы меня и нашли. Голос Марго дрогнул. Так, только не истери, я прошу тебя. Хуже, чем есть, уже не будет. Да уж куда хуже. Вот стоит она по колено в воде. Рядом только руку протяни, плавает мертвое тело, а на бережке его хозяйка призывает всех свихнувшихся взять себя в руки. Нет, это не она сошла с ума. Мир сошел с ума. Из пруда Арина выбиралась с каким-то молчаливым остервенением, стараясь не слушать, что там говорит ей Марго. Выбралась, опираясь на палку, отковыляла подальше от края, привалилась спиной к мокрому сосновому стволу, зажала уши руками, зажмурилась. Все. Она в домике. Никого не вижу, никого не слышу. Нет меня. В домике ей удалось побыть недолго. В монотонное бубнение Марго вплелось жалобное подвывание Блэка. Глаза пришлось открыть. И уши тоже. «Не прячься», — сказала Марго строго. «От этого не спрячешься». «Но хоть попытаться-то можно. Ее нужно перевернуть». «Кого?» Блэк успокаивающе ткнулся головой ей в колени. «Меня. Мое тело. Я хочу посмотреть...» Что с ним не так? С ним все не так. Оно мертвое. Я хочу знать, от чего оно мертвое. Нет! Арина точно знала: трогать тело нельзя, не переворачивать, не вытаскивать из пруда, не смотреть в мертвые глаза Марго. Она и так уже достаточно сделала. Она могла тут наследить. Почему нет? Марго не желала понимать. Она хотела лицом к лицу встретиться. Собственной смерти, потому что с меня достаточно. Холод пробирал до костей. Зубы выбивали барабанную дробь. Хотелось домой. Разжечь огонь в камине, выпить чашку горячего кофе и все забыть. Я обещала найти твое тело, я это сделала. В остальное меня не впутывай. Да, Арине никак нельзя впутываться. Она живет по фальшивым документам. Ее подозревают в убийстве. «Если полиция свяжет ее с трупом, разбираться никто не станет». «И что теперь?» Марго не сводила взгляда с черной воды пруда. «Я так и останусь тут. Гнить. Это то, чего я заслуживаю?» Арина молчала, не вступала в диалог. Молчание золото, а ей пора домой. «Ты хотела бы для себя подобной смерти? Чтобы вот так, не по-людски, в вонючей луже?» «Я позвоню в полицию, тебя найдут». Молчать не получалось. И все из-за слишком живого воображения. Будь оно неладно. Ей ничего не стоило представить себя мертвой в этом грязном пруду, брошенную, как ненужный хлам. Найдут. Марго горько усмехнулась. А потом? Они станут разбираться, что со мной случилось? Отыщут того, кто это сделал? Не факт. Действительно. Но разбираться сама она не станет. «Ни за что. Мне пора». Арина оттолкнулась от сосны. Поясница заныла, как у вековой старухи. «Я сейчас околею». «Ты обещала помочь!» Марго переместилась. Только мертвые умеют делать это так стремительно. Ноготь с облезшим черным лаком уперся Арине в грудь. И там, в груди, что-то кольнуло, словно иголкой. В эту же секунду Марго отшвырнула в сторону, размазала черно-рыжими сполохами по мокрой земле, почти уничтожила. Арина отшатнулась, больно ударилась затылком о сосну. Из глаз посыпались искры. «Прости, я не хотела». К Марго, распластанной на берегу, она шагнула на ощупь, вслепую. «Не знаю, как это случилось?» «Да, она не знала. Но черная ведьмакова кровь знала все: как защищаться и как нападать. Блэк был рядом, полз на брюхе за Ариной и тихо поскуливал. Может, та сила, что хлестнула Марго, задела и его?» Арина упала на колени, обхватила своего пса за шею, прижала щекой к черному шерстяному боку. Блэк замер, позволяя огладить себя и ощупать, давая хозяйке время прийти в себя и принять правильное решение. В уголовных делах она беспомощна, но есть человек, который многое может, который однажды сказал ей: «Звони, если что». Мертвое тело в заброшенном пруду — это достаточный повод для звонка? Да или нет? Она не знала, но особого выбора у нее не осталось. Марго сидела съежившись. Смотреть Арине в глаза не хотела или боялась. «Я не стану сообщать в полицию». Арина опустилась рядом, прямо на мокрую землю. «Но позвоню одному человеку, который может все. Он нас выручит. Надеюсь». «Я не собиралась на тебя нападать». Марго посмотрела на нее сквозь рыжую занавесь из волос. «Я просто психовала». «Я тоже не хотела. Это что-то вроде инстинкта». «Думаю, я совершила большую ошибку». Марго откинула с лица волосы, криво усмехнулась. «Ты последняя, к кому могла обратиться за помощью, такая, как я. Но я и при жизни была не особо разборчивой». «Даже не стану это комментировать». Арина встала. «Я постараюсь тебе помочь. Сделаю все, что будет в моих силах. Но с полицией мне связываться нельзя. Ты в бегах, что ли?» Марго посмотрела на нее с любопытством. «Вроде того». «А по виду и не скажешь». «Стараюсь». Арина поежилась. «Я позвоню этому человеку из дома. Мне нужно переодеться и согреться. Идти в пансионат в таком виде не имеет смысла. Возвращаемся». Они уже были достаточно далеко от пруда, когда Блэк призывно рыкнул откуда-то из полуразвалившейся беседки. «Он что-то нашел?» — спросила Марго. «Сейчас посмотрим». Блэк и в самом деле что-то нашел. Мобильный телефон в чехле со стразами. Он лежал под скамейкой. В полумраке беседки заметить его было трудно. «Это мой», — сказала Марго. «Должна быть еще сумка. Она, скорее всего, в пруду. А телефон выпал. Где ты обычно его носила?» «В кармане. Там же, где и карты. Все самое важное должно быть под рукой. Он работает?» «Нет, батарейка села». Арина сунула телефон в карман куртки. «Нам пора возвращаться». Возвращались пешком. Ближайшую электричку пришлось бы ждать несколько часов. А 3 километра вдоль путей — это не так уж и много. Конечно, если ты перед тем не купался в пруду прямо в одежде. «Я замерзла», — сказала Арина, распахивая дверь своего дома. «Это невыносимо». Она сбросила в коридоре ботинки, на ходу стаскивая с себя мокрые джинсы, прошлепала в ванную. Планы изменились. Сначала горячая ванна, а потом все остальное. Ей нужно отмыться, согреться, перевести дух и собраться с мыслями. Марго ждала в комнате, деликатно присев на самый краешек тахты. Блэк лежал на своем любимом месте у порога. «С легким паром», — сказала Марго церемонно. «Благодарю». Арина принялась разводить камин. На сей раз не экономя вишневые полежки. «Мне нужно немного времени», — сказала она, не оборачиваясь. «Ты не хочешь ему звонить?» — послышалось за спиной. «Этому человеку, который может все. Она хотела, но боялась. «Чего? Ворваться в чужую жизнь незваной гостьей? Потревожить? Показаться навязчивой?» Когда дело касалось Волкова, она боялась сразу многих вещей. «Он настоящий профессионал», — сказала Арина уклончиво. «Много берет за работу?» Даже после смерти Марго оставалась прагматиком. «Я заплачу, у меня есть заначка. Потом расскажу тебе, где». «Он просто очень занятой, но я постараюсь». Арина переместилась на кухню. Марго и Блэк последовали за ней. «Только у меня есть одна просьба», — сказала она чуть виновата. «Я хотела бы поговорить с ним без свидетелей». «Это было правильно. Такие разговоры?» «Нет. Любые разговоры с Волковым лучше вести без посторонних. Ей и так будет тяжело». «Я могу погулять в саду», — сказала Марго деликатно. «Вишневый сад — это такая романтика». В залитом дождем саду не было никакой романтики. Но Арина благодарно кивнула. «Позови, как закончишь. И можешь не спешить, я же понимаю». Ничего она не понимала. Как можно понять то, что не поддается никакому анализу? Что засело в сердце острой колючкой? «Спасибо», — сказала Арина и поставила на огонь джезву. То, что Марго больше нет на кухне, она просто почувствовала. Так же, как могла чувствовать присутствие Блэка. Мобильный телефон лежал на столе, призывно поблескивая полированным боком. Нужно было лишь набрать номер, который она давно знала наизусть. Но Арина не стала. Ей требовалось подготовиться, придумать, как бы лучше обосновать этот свой звонок. Кофи едва не убежал. Она успела снять жезву с огня в последний момент. Из навесного шкафчика достала позабытые Иркой сигареты. Тоненькие, коричневые, пахнущие как-то по-особенному. Так, что даже ей, не курящей, хотелось их попробовать. И она попробовала. Сунула зажженную сигарету в рот, придвинула к себе чашку с кофе и телефон. Выжидающе посмотрела на часы с кукушкой, которые почти в ту же секунду заскрежетали и закуковали. Все, время пришло. Телефон в руке подрагивал, и сигарета во рту подрагивала тоже. Но она справилась. Номер набрала с первой попытки и затаилась, прислушиваясь к тишине в трубке. Тишина длилась, казалось, целую вечность. А потом что-то мурлыкнуло, и знакомый, но уже почти забытый голос произнес: «Арина, что случилось?» И этому, почти забытому, по-голливудски красивому голосу нужно было что-то ответить, а у нее все никак не получалось. «Арина?» — позвали из трубки. «Это я», — сказала она первое, что пришло в голову. «Конечно же, совершенная глупость». «Да, это ты. Тебе что-то нужно?» «Конечно, нужно. Он прав». Без особой надобности Арина не стала бы ему звонить. Целый год она не звонила, даже чтобы сказать спасибо, когда получила его подарок. Но теперь ситуация серьезная. «У меня к тебе дело», — сказала Арина, наблюдая, как столбик пепла падает в чашку с кофе. «Я слушаю. Вот так, по-деловому, профессионально». У Арины к нему дело, и он ее слушает. Она рассказала все без утайки. Волкову можно было рассказать даже про мертвую Марго. Только ему и можно было. Арина почти не запиналась. Голос ее не дрожал, и она успела сделать целых 3 затяжки до того, как сигарета догорела до самого фильтра. «Я подумала, ты мог бы нам помочь. Я сейчас далеко. Это означает «да» или «нет»?» «Это означает «я попробую». Ты сильно там наследила?» «Нет, не думаю. Там шел дождь. До сих пор идет. Он все смывает. Наверное». «И твоя знакомая уверена, что ее убили, но при этом не помнит, кто?» «Да». «А так бывает?» «Не знаю. Я с таким раньше никогда не сталкивалась». В трубке послышались музыка и женский смех. Горло свело судорогой. Арина сделала глоток приправленного пеплом кофе. «Ты нам поможешь?» — спросила она чужим механическим голосом. «Я посмотрю, что можно сделать». Смех из трубки исчез. И дышать стало легче. «Мы тебе заплатим». У Марго есть заначка. Да и сама она не сидит без гроша в кармане. А такие, как Волков, настоящие профессионалы, берут дорого. «Ты только скажи, сколько?» «Я позвоню, когда что-нибудь узнаю». Голливудский голос в трубке был спокоен и отстраненно вежлив. «Сама никуда не суйся». «Спасибо». Он не стал дожидаться ее благодарности. Равнодушные механические гудки заглушили никому ненужное «спасибо». Арина аккуратно положила мобильный на стол, прикурила еще одну сигарету, залпом допила остывший кофе и только потом разревелась.